Глава 11. Валери почти догадалась, какого рода весть тот принес. Она ощутила, как напряглись ее мышцы, и по телу пробежала волна паники. Попытавшись поймать взгляд Кенуорти, девушка осознала, что ее власть над ним, с таким трудом завоеванная, возможно, тает. Она не хотела вызывать подозрений, но все-таки попробовала еще раз. «Старший стюарт был в вашей каюте между 9:45 и 10 вечера прошлой ночью?» Кенворти попытался вспомнить. «Не знаю, который был час». «Черт возьми, дорогая! Нет, подождите!» «Думаю, он пришел после 10. Да, я уверен. Если только не он валял дурака в противогазе, это произошло раньше, но я хочу, чтобы вы поняли». Ему известно, что я был не в состоянии принимать посетительниц, какими бы очаровательными... Пожалуйста! «Добрый вечер, мисс Чатфорд», — нараспев произнес старший стюарт, нависая над их столиком. Он наклонил вперед голову, словно собираясь кого-то боднуть, и выражение его лица нагнало на Валери еще больше страху. Впрочем, голос Грисволта звучал с подчеркнутым дружелюбием и непринужденностью. «Добрый вечер, мистер Кенворти», — добавил он официально. «Рад видеть, что вы снова на ногах». «Спасибо». «Выпейте что-нибудь». «Не сейчас. Я хотел бы поговорить наедине с мисс Четфорд, если можно». Дыхание его сделалось еще более шумным. Краем глаза Валери увидела, как Летроп пересек салон и подошел к фортепиано. Гул корабельных двигателей отдавался у нее в ушах. «Мистер Грисволд!» — запротестовала она. «У меня нет тайн от моего кузена». «Вашего кого?» «Моего кузена. Мистер Кенворти мой кузен». «Сейчас не время для шуток», — произнес старший стюарт после паузы. «Это правда, уверяю вас», — воскликнул Кенворти, искренне веря в свои слова. «Я знаю ее с тех пор, как она была вот такой крохой. Валери Четфорд. Раньше у нее имелись косички, и она ездила верхом на овчарке». Старший стюарт сел. «Вы никогда не говорили мне, что у вас есть кузина», — произнес он сукоризной. «А я», — заметил Кенворти. «Что-то не припомню, чтобы вы зачитывали мне список своих родственников, длинный, как перечень кораблей у Гомера». «Не будьте ослом, Грисволд!» «Я имею в виду», — продолжил стюарт, пропуская мимо ушей его слова, «что за всю нашу долгую беседу вчера вечером вы ни разу не упомянули о присутствии на борту вашей родственницы. И это странно, согласитесь. Особенно, если она так молодая, хороша собой. Подобная скрытность на вас не похожа, молодой человек». Кенворти открыл было рот, готовясь ответить, но старший стюарт оборвал его, и к лучшему. «Минуточку. Не знаю, что вы задумали, но должен сказать откровенно. Сейчас не время для ваших обычных шуточек. Мы еще вернемся к этому». Он сделал паузу и хлопнул себя по колену. «Мисс Четфорд, я представляю капитана. По его приказу я хочу задать вам несколько вопросов. Также он решил, что больше нет смысла скрывать от пассажиров...» Косой взгляд в сторону Кенворти. «Тот факт, что прошлой ночью произошло убийство. Стюардесса проболталась. Новость разошлась по всему кораблю». Он оглянулся на Валери. «Но вы, я полагаю, уже знаете об этом». «Да, знаю», — подтвердила Валери и поежилась. «В самом деле?» И старший стюарт неторопливо извлек из кармана широкий коричневый конверт длиной дюймов 8 или 10, набитый битком. Конверт был взрезан по верхнему сгибу, но клапан оставался запечатанным, и на нем значилось «Эстель Зия Бэй». «Этим вечером», — продолжил Грисволд, «мистер Макс Мэтьюс рассказал нам много интересного. Среди прочего, он поведал об этом конверте. Вы сами упомянули его, мисс Четфорд. Он был передан на хранение в мой офис. Следуя приказу капитана, я вскрыл его. Ценное содержимое? Вот ваше ценное содержимое». И с этими словами старший стюарт вытряхнул на стол все хранившееся в конверте. Несколько скомканных полосок, очевидно вырезанных из газеты большими ножницами. «Обманка», — произнес Грисволд. «Итак, мисс Четвард, капитан хотел бы знать, зачем вам понадобился конверт. Его также интересует, почему вы попросили мистера Макса Мэтьюса раздобыть для вас бумаги». Валери слышала, как кровь стучит в ее барабанные перепонки. Возможно, она зашла слишком далеко. Скоро ей волей-неволей придется, как она и намеревалась с самого начала, признать некие факты, но пока время для этого не пришло. «Нет», — подумала она, — «пока нет». «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Капитан хотел бы знать», — продолжил Грисволд. «С чего вы решили, будто миссис Зия Бэй прятала в сумочке пачку писем, которую украл убийца?» «Я все еще понятия не имею, о чем вы толкуете». «Капитан хотел бы знать, что вы делали в каюте мистера Мэтьюза прошлой ночью?» «Но я не была в каюте мистера Мэтьюза». «Нет?» «Где же вы были?» «Я была со своим кузеном, мистером Кенворти». Все эти разговоры велись шепотом через стол, для чего собеседники доверительно склонились друг к другу, и Грисволту пришлось упереть локоть в колено. Теперь старший стюарт выпрямился и откинулся на спинку стула. Щетинистые черные брови полезли вверх, лоб наморщился. В этом было что-то наигранное от приемов Джорджа Робби. Однако всем своим видом Грисволт излучал глубокое удовлетворение, как человек, который говорит: «Я так и знал». «Вот, значит, как, мисс Четвард. Вы были с мистером Кенворти?» «Да». «Капитан хотел бы знать, в котором часу вы были с мистером Кенворти?» «Думаю, я заглянула к нему около половины десятого, а ушла около десяти». «Теперь вы в этом уверены? Вы убеждены, что назвали правильное время?» «Более или менее, да». Выражение лица старшего стюарда говорило: «О, прекратите!» Но он никак не прокомментировал ее слова, хотя его массивная челюсть продолжала двигаться взад-вперед. Затем он уставился на Кенворти. «И что?» — спросил он. «На это скажете вы?» «Стоп!» — произнес Кенворти так громко, что Летроп, сидевший за инструментом, поднял голову, хотя звуки фортепиано по-прежнему раздавались вдалеке. Сделав глубокий вдох, Кенворти продолжил: «Прежде чем мы перейдем к допросу третьей степени, я должен получить кое-какую информацию. От вас, Грисволд. Я не пытаюсь уклониться от вопросов, но буду делать то, что считаю правильным, и ничего более. Скажите, могу ли я взглянуть на убитую миссис Зия Бэй, на тело?» Брови старшего стюарда опять поползли вверх. «Конечно. Только не говорите, что она была вашей подругой, ладно?» «Нет. Во всяком случае, я не знал никого с таким именем. На самом деле, я клоню вот к чему. Вы знакомы, могу поклясться, что да, с нью-йоркским заведением под названием «Три Мальхиона». Грисволд был озадачен. «Да, я его знаю. Хотя, по правде сказать, давненько там не был. Это что-то вроде английского клуба. Раньше туда заглядывало немало людей из Королевского флота и Военно-морского резерва». Он хохотнул. «И как я слышал, немало шпионов». «Но что вы хотели этим сказать? Куда вы клоните?» «Вы знали миссис Зия Бэй?» Старший стюарт пожал плечами. «Я слышал о ней». «Мало кто не слышал. Болтали всякое. Дурного поведения, но в сущности неплохая». «Где вы о ней слышали? В Тримальхионе?» «Не помню, а в чем дело?» «Я вот к чему клоню», — настаивал Кенворти, нервно сжимая и разжимая ладони. «Вы когда-нибудь слышали сплетни о миссис Зия Бэй и Джером?» — вскричала Валери, но ни один мускул не дрогнул на худой чопорной физиономии Кенворти. «И каком-либо мужчине», — закончил он решительно. «Никаких других сплетен о ней не ходило», — Грисволд нахмурился. Нет, я не помню. Кажется, мне доводилось слышать, что она встречалась с представителем какой-то модной профессии, не то архитектором, не то доктором или кем-то в этом роде. Его хмурый взгляд еще более помрачнел. Но, повторяю, в чем дело? Это был всего лишь... Тут Кенворти вскинулся и поднял руку. Вы слышали? Что это? Небольшой, но резкий крен заставил жалобно скрипнуть мебель в салоне и покачнул всю троицу. «Женский крик?» — предположила Валери. «Определенно», — согласился Кенворти. «Надеюсь, кричал не призрак миссис Зиабей?» «Не говорите так», — попросил старший стюарт. Его лоб поблескивал там, где на него падал свет. Грисволту вернулась решимость, с которой он вступил в салон несколько минут назад. «Смотрите на меня. Я пришел задавать вопросы, и я их задам. Вы говорите, это было похоже на женский крик?» «Именно так», — подтвердила Валери. «И он донесся откуда-то снизу». «Мисс Четвард, как долго вы находитесь здесь, в салоне? С какого времени?» «Я не помню». «С какого времени? Пожалуйста!» «Ну, я поднялась сюда и села за столик примерно через минуту после того, как заиграл оркестр. Первую вещь. Могу засвидетельствовать, если это как-то поможет». «Где вы были до того?» «В своей каюте, отдыхала после ужина». «А что скажете вы, мистер Кенворти?» Тот потер подбородок. «В принципе, почти то же самое», — ответил он. «Прошло не так уж много времени после того, как заиграл оркестр. Я оделся и поднялся наверх выпить. Собирался пройти в бар, но сел здесь». «Оркестр заиграл в 9 часов», — уточнил старший стюарт. «Вы сказали, что пришли сюда спустя несколько минут». «Что ж, так-так...» Он посмотрел на часы. «Значит, вы говорите, будто только что слышали чей-то крик. Когда вы поднимались сюда, в салон, в начале 10-го, кто-нибудь кричал? Слышался ли вообще какой-нибудь шум?» «Нет», — отозвались оба одновременно. «Уверены? Никакого шума на палубе Б?» «Нет». Высокая тень выросла за стулом Валери, и две руки, в одной из которых была зажата сигара, возникли над ее головой. Она обернулась и увидела над собой добродушную физиономию ухмыляющегося Летропа. Хотя он был ей скорее симпатичен, Валери испытывала к нему глубокое презрение. Ей казалось, что в теле зрелого седовласого мужчины живет школьник, но, возможно, она была к нему слишком строга. Летроп неуклюже облокотился на спинку стула. На нее пахнуло сигарным дымом. Он наклонился и помахал большой костлявой рукой у нее перед носом, разгоняя дым. «О чем речь?» — спросил он. «Так, ни о чем, сэр», — ответил старший стюарт. «Рад слышать. А то я уж было подумал, что бедный старина Хупер угодил в передрягу». «Хупер?» — резко переспросил старший стюарт. «Да, старый добрый Джорджи. Он обещал встретиться со мной здесь, послушать оркестр, но так и не появился». Летроп поднял взгляд прямо на старшего стюарда и посмотрел на него пристально. «Надеюсь, он не упал за борт? И не случилось ли еще чего-нибудь в том же роде? Он собирался научить меня карточной игре под названием «Наполеон». Если он в ней так же хорош, как в метании дротиков, я буду практически разорен. Он уже обыграл меня на $1.65 и верно хохочет до упаду, когда вспоминает об этом. Ну да ладно. Всем спокойной ночи». «Мистер Летроп!» — крикнул ему вдогонку старший стюарт с таким эмоциональным накалом, что температура в салоне, казалось, сразу подскочила на несколько градусов. Летроп, не успевший уйти далеко, медленно повернулся. «Да?» «Просто для проформы, сэр. Капитан хотел бы знать, что вы делали сегодня около 9 часов вечера». «9?» — переспросил Летроп, не снисходя до комментариев. «Я был в своей каюте». «И вы тоже?» «И я тоже, что бы это ни значило. Я поднялся сюда около 9:50, чтобы послушать музыку. А в чем дело? Что-то еще стряслось? Скорее констатировал, чем спросил Летроп. Да, признался Стюарт и встал. Доктор Арчер! Окликнул он через весь салон. В дальнем конце, уставленном пальмами в катках, за дверью пошевелилась уютно устроившаяся в кресле фигура. Зажав в руке книгу с пальцем, заложенным между страницами, доктор двинулся по серой ковровой дорожке, расстеленной вдоль стены. Его походка была бодрой и целеустремленной, но губы на ухоженном лице выглядели странно сухими. Он по-прежнему излучал обаяние. Любезный врач, сочувственно внимающий жалобам пациентов в своем кабинете. Светлые глаза улыбнулись Валере, и они кивнули друг другу в знак приветствия. Его пухлая рука крепко сжимала книгу. «Я вас слушаю, сэр», — улыбнулся он, подойдя. «Приказ капитана, доктор», — извинился Грисволд. «Нам нужно кое-что выяснить. Вы, случайно, не помните, где были сегодня около 9:00 вечера?» «Помню». «Ну и?» «В своей каюте?» — ответил доктор Арчер. «Почему вы так морщитесь? Я сказал что-нибудь из ряда вон выходящее? Сразу после ужина большинство людей расходятся по каютам, чтобы взять пальто или книгу». Он приподнял свою. «Я отправился наверх примерно в 9:45, зашел в курительную, выпил и, наконец, забрел сюда послушать оркестр. Вы простите меня, но на борту и занять себя больше почти нечем», — добавил он ровным голосом, нисколько не меняясь в лице, а затем продолжил. «А теперь расскажите нам, что произошло на сей раз. Все на борту знают, что случилось прошлой ночью. Оставим это и перейдем к другому. Еще что-то пошло не так?» Старший стюарт глубоко вздохнул. «Да», — подтвердил он. «Имело место еще одно происшествие. Но беспокоиться не о чем. Будьте уверены, вы можете доверять капитану. И он считает, что лучше, если мы сообщим все честно и без обиняков». «Еще одно убийство?» — резко спросил доктор. «Боюсь, что так. Но беспокоиться не о чем». Летроп тяжело дышал. «Вы хотите сказать?» — произнес он, и в его голосе прозвучало недоверие. «Будто все, что я в шутку предположил о бедном старине Хупере...» Но старший стюарт набросился на него. «Хупере?» — передразнил он. «Кто-то что-нибудь говорил о Хупере?» «С Хупером все в порядке. Погиб француз, капитан Бенуа. Убит выстрелом в затылок на палубе «Б» 3/4 часа назад». Лицо Грисволта побагровело, налившись кровью. «Если бы мы знали, о чем бедолага толковал прошлой ночью, возможно, он остался бы жив».